так быстро устала?» Губы лорда искривила улыбка. «Да», — честно ответила я. Соскользнув со стола, я поправила измятое платье. Волан-де-Морт накинул мне на плечи свою мантию, и я на ватных ногах последовала за ним, молясь про себя, чтобы мы ни на кого не наткнулись. Но этому не суждено было случиться. В коридоре нас поджидала мадам Лестриндж. «Чтоб ее, уже покидаете нас, господин?» — елейно спросила она. Я старалась не смотреть на нее, спрятавшись за спину лорда. «Как видишь, Белла, но тебе не впору скучать, находясь в компании единомышленников, не так ли?» — раздался холодный голос Волан-де-Морта. «Да, повелитель», — покорно ответила она. Покинув особняк, мы перенеслись домой. Дорсет, особняк Гонт-Мэннер. У калитки перед домом Волан-де-Морт забрал свою мантию и тут же трансгрессировал, оставив меня одну. Обиженно поджав губы, я поплелась к двери, отгоняя от себя мрачные мысли о том, в чьей компании он решил провести эту ночь. Ревность поедала меня изнутри, и я чувствовала себя так, словно меня окатили ледяной водой. Гораздо позже, после того, как я приняла ванну, в приоткрытое окно спальни влетел черный ворон. Птица разжала когти, и коробка из его лап упала на кровать. Каркнув на прощание, ворон вылетел из комнаты. Призвав палочку, я провела ею над коробкой, проверяя на проклятие, и, убедившись, что мне ничто не угрожает, развязала ленту и подняла крышку. Внутри был букет ромашек, но на этот раз к цветам прилагалась записка. «До скорой встречи, мисс Гонт. А.К.» На этот раз я сама испепелила ромашки, представляя на их месте Александра Крылова. «Чтоб его, провидец, хрен отвяжешься». Как назло, я так и не нашла подходящего момента, чтобы поведать о нем Волан-де-Морту. «Завтра. Я сделаю это завтра», — пообещала я себе. Глава 32. Разочарование. Дорсет, особняк Гонт-Мэннер, 4 августа 1997 года. Утром, когда я открыла глаза, меня словно молнией пронзило от воспоминания о вчерашнем вечере. То, что делал со мной Волан-де-Морт, как развязно я при этом себя вела, да еще и в доме Малфоев, все это намертво врезалось в память. Такие мучительные и сладкие прикосновения его языка. Вот, значит, каково это, быть с ним, видеть его таким возбужденным и жаждущим, брать то, что он предлагает, и, возможно, требовать большего. Даже в самых смелых эротических фантазиях я не могла такое представить. Наверное, мне стоило чуть больше ценить его привязанность и нежность, с учетом того, что он презирал весь остальной мир, и, наконец, дать ему то, чего он так хочет, а не наивно ждать признания в любви. Надеяться на это было просто глупо. Я села на кровати и обхватила голову руками, не зная, что делать дальше. Наверное, для начала нужно было привести себя в порядок, а потом, как я и собиралась, спуститься в гостиную и рассказать лорду о Крылове. С трудом справившись с собой и стерев с лица рассеянную улыбку, я начала одеваться. Сегодня мне хотелось быть по-особенному красивой. Я прихорашивалась целый час. Последний раз я впадала в такие крайности перед святочным балом. Косметика сделала мой взгляд более выразительным, а губы – более чувственными. Закончив крутиться перед зеркалом, я спустилась вниз и поняла, что зря старалась. Волан-де-Морта не было дома. Как он мог избегать меня после всего, что между нами произошло? На секунду меня охватил порыв заявиться прямо в министерство и выяснить это. Презирая себя за эту слабость, я решила переключиться на более насущные проблемы. Нужно было заняться дипломной работой. Я вынесла на смотровую площадку крыши луноскоп и карту звездного неба, приготовила свитки для расчетов, чтобы ночью наблюдать за созвездиями. Время тянулось невыносимо медленно. Не зная, чем еще занять себя до вечера, я решила воспользоваться приглашением Тиа и отправилась в гости. Уилтшир, особняк Ноктов. Трансгрессировав к дому своего друга, я сквозь кованую ограду увидела Тиа и Гринджер в саду. Они сидели на покрывале, расстеленном на траве, и тихо о чем-то переговаривались. Гермиона была одета в магловскую одежду, короткие джинсовые шорты и красную футболку. «Интересно», — подумала я, — «как на такое реагирует мистер Нот? Оденься я так, и Волан-де-Морта удар бы хватил». Улыбаясь собственным мыслям, я направилась к друзьям. «Аннабель, а мы уже и не надеялись», — сказал Теодор, щурясь от солнца. «Мы тебя заждались». На этот раз с искренней улыбкой поприветствовала меня Гермиона. Много времени заняла подготовка дипломной работы, я опустилась на подстилку, а я свою подготовила еще в прошлом месяце. Явно гордясь собой, похвасталась Гринджер. Кто бы сомневался. Гермиона проследила, «Чтобы я не отлынивал», — ехидно сказал Теодор. «Честно, я сопротивлялся, как мог. Эй, ты должен быть мне благодарен». Грингер шутя хлопнула Нокта по коленке. «Я благодарен, даже не сомневайся», — Тео многозначительно посмотрел на невесту, и у нее вспыхнули щеки. «А меня подгонять было некому», — вздохнула я, ощутив легкий укол зависти. «Потому и оставила все на последний момент». С хлопком появившийся домовик Ноктов поставил перед нами поднос с прохладительными напитками и ягодами. «Да у нас тут целый пикник». Я потянулась за клубникой в вазе и, взяв ягоду, отправила ее в рот. «Наслаждаемся теплом уходящего лета», — Тя улегся, закинув руки за голову. «На носу школа, сама знаешь, в мрачных гостиных Слизерина даже окон нет, так что лови момент. Кстати о школе. Аннабель, а твой жених не говорил тебе, кто станет следующим директором Хогвартса?» — обеспокоенно спросила Гермиона. «Нет», — ответила я, не солгав. Волан-де-Морт не любил откровенничать о своих планах, но, зная его, я была уверена, что на эту должность он поставит своего человека. «Надеюсь, это будет МакГонагалл. Достойнее ее никого нет», — поделилась своими мыслями Грингер. «Ага», — усмехнулся Теодор, — «только кошки в кресле директора не хватало». «Перестань», — шикнула на него Гермиона. «Профессор очень предан Хогвартсу. Я была солидарности в этом вопросе. Минерва МакГонагалл терпеть не могла наш факультет. Аннабель, ты уже думала о том, чем займешься после школы?» — полюбопытствовала Гермиона. «Еще не определилась. А ты?» «А да», — с энтузиазмом воскликнула Грингер. «Я хочу устроиться в министерство, в отдел магического права». «Ты хорошо выступила на суде», — признала я. «Думаю, у тебя получится заниматься чем-то в этом роде». «Аннабель, я так и не поблагодарила тебя за спасение Гарри», — начала Гермиона и, вздохнув, продолжила. «Без твоего вмешательства министр вряд ли проявил бы такое великодушие, особенно учитывая то, что души у него практически нет». Я опустила глаза. Моя совесть не позволила пустить все на самотек и оставить в беде Поттера. Мы дружили, и с моей стороны было бы настоящим свинством смириться с положением вещей. Конечно, мной двигало не только благородство, но и эгоизм. Я не хотела лишиться друга, ведь у меня осталось не так много друзей. «Не стоит благодарности», — улыбнулась я. «Для того и нужны друзья, чтобы прийти на помощь в нужный момент. Как там Гарри?» «Мы виделись утром», — немного замявшись, ответила Гермиона. «Он пока не готов с тобой встретиться, Аннабель. Ему нужно время, чтобы все осознать. Слишком долго Дамблдор внушал Гарри, что он особенный и что его миссия – уничтожить сама знаешь кого. Нелегко смириться с тем, что враг давно повержен». Дальше она стала рассказывать, что мечтает отстаивать права домовых эльфов и других разумных магических животных. Мы лишь понимающе переглядывались с Тя. Несмотря на то, что Гермиона Грингер была одной из самых умных студенток Хогвартса, ей до сих пор не удалось понять очевидные вещи. Домовики не хотели свободы, им просто некуда было пойти. Земли, на которых они обитали по соседству с гоблинами, 3 столетия назад постигло проклятие, и горстку лишившихся крова эльфов приютили волшебники. В благодарность эльфы подписали с ними магические контракты и поклялись, что будут верно служить магам. Сейчас никто толком не мог рассказать, что тогда случилось, но у Волан-де-Морта был ответ на этот вопрос. Он считал, что угасание источников первыми почувствовали на себе гоблины и эльфы. Объединившись, они решили остановить это на своих землях, еще не понимая, с чем столкнулись. В результате неправильно проведенного ритуала они сами на себя наслали проклятие. Те, кто выжил после этого, ушли к магам, а земли, принадлежавшие им, стали называть мертвыми. Они превратились в топи. Странно, что профессор Бинс, читавший лекции по истории магии, ни разу об этом не упоминал. Дорсет, особняк Гонт Мэннер. Около 10 вечера, когда я вернулась домой, Колди доложил, что хозяин до сих пор не появился, и я поджала губы от досады. Стараясь не накручивать себя мыслями о том, в какой компании может проводить время Волан-де-Морт, я поднялась на крышу и принялась наблюдать за звездным небом, периодически отвлекаясь, чтобы сделать пометки на карте. «Я думал, ты уже спишь, Аннабель», — раздался у моего уха голос Волан-де-Морта, и его дыхание опалило мне шею. У него был особый талант незаметно подкрадываться ко мне. Я обернулась. Волан-де-Морт стоял рядом и выглядел так ослепительно, словно сам был соткан из звезд. А как еще ему выглядеть, если он – самая большая знаменитость в мире волшебников? Для магической Англии, Несомненно, его правление было благословением. Решила заняться дипломной работой, милорд, зачарованно глядя на него, ответила я. Это очень увлекательно, хотя кое-что у меня тут не сходится. Вот как, Волан-де-Морт коснулся пальцем моих губ, осторожно лаская, будто готовя их к своим поцелуям. Вы не могли бы мне немного помочь? С трудом оторвав от него взгляд и стараясь не думать о всяких непристойностях, я умоляюще заглянула в его глаза. «Расскажи, с чем у тебя возникли трудности, Аннабель?» Убрав пальцы от моего лица, спросил темный лорд. Судя по взгляду, у него на этот вечер были совсем другие планы. Я подхватила свиток с расчетами и передала ему. «Смотрите, милорд, вот здесь звезда Поллукс указывает на магический источник, который вы восстановили. Но при этом звезда Сигин из созвездия Кассиопеи, судя по всему, выявляет что-то более масштабное. Разве такое возможно?» Волан-де-Морт задумчиво рассматривал мои записи, а затем подошел к луноскопу и несколько минут наблюдал за звездным небом. Закончив, он взял свиток и стал рассчитывать широту и долготу, чтобы с точностью определить нужное место. Придвинувшись ближе, я в нетерпении и с любопытством ждала, когда лорд закончит. «Ты не ошиблась, Аннабель. Это магический источник, и находится он в Финляндии». Пару минут спустя нарушил тишину Волан-де-Морт. «Не может быть!» — воскликнула я. «Мои предположения оказались верны. Пойдем и проверим». На губах мужчины появилась улыбка. «Прямо сейчас?» — удивилась я. «Милорд, но ведь уже глубокая ночь. Не вижу для этого никаких препятствий. Могу проверить сам, если ты устала». «Нет уж, я с вами». Мой решительный тон вызвал еще одну одобрительную улыбку на губах Волан-де-Морта. Я спустилась за лордом в библиотеку. Взяв телепорт, он настроил его на нужные координаты, и мы сразу же покинули особняк. За защитным куполом дома Волан-де-Морт обнял меня за талию, активировал порт-ключ, и нас засосало в воронку портала. Финляндия, национальный парк Коли, пещера Перункиртка. Как только мы вышли из портала, меня сразу обдало холодным порывом ветра. Накинув на себя согревающие чары, я призвала магический свет и увидела, что мы оказались возле окруженной лесом расщелины. «Милорд, думаете, источник там?» Глядя на узкий вход, с сомнением спросила я. Волан-де-Морт подошел ближе, осмотрелся и провел палочкой над расщелиной. С кончика палочки сорвалась белая вспышка и устремилась внутрь, осветив темноту. «Да, Аннабель», — раздался тихий голос темного лорда. В пещере послышался гул эха, и его «да», Аннабель еще минуту доносилась из глубин, как будто кто-то находился внутри и без конца повторял эту фразу. Потом все резко стихло и края расщелины пришли в движение. Узкий проход расширился, и я зашла в пещеру следом за Волан-де-Мортом. Посреди коридора в воздухе парила каменная плита, открывшая проход, ведущий куда-то под землю. В полной тишине, сопровождаемые светом люмосов, мы спустились в самый низ. Взмахом палочки темный лорд зажег факелы на стенах, и я открыла рот от удивления, осматриваясь по сторонам. «Это же копия источника в Уилтшире!» Заново обретя голос, прошептала я. В центре пещеры находился исписанный рунами алтарь, из-под которого вытекал сияющий магический ручеек. Рядом с ним раскинулась бузина. «Ты права», — хмыкнул Волан-де-Морт, — «и сегодня я восстановлю его. Ты даже представить себе не можешь, какая мощь откроется теперь для магического мира. Нам будут не страшны даже магловские технологии». Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как Волан-де-Морт подошел к алтарному камню, рассек ножом левую ладонь и, читая ритуальное заклинание, приложил окровавленную руку к камню. Кровь лорда быстро впиталась, и, одни за другими, на стенах пещеры стали вспыхивать письмена. Как и в прошлый раз, бузина треснула, и от ее корней и из подножия камня хлынул магический поток, на несколько секунд залив всю пещеру ярким светом. В воздухе зазвенела первородная магия. Бросив взгляд на одну из стен, я заметила светящийся знак даров смерти, а над ним – изображение всевидящего ока. Я подошла ближе, стараясь прочесть письмена под ним, но расшифровать руны у меня не получилось. Я обернулась, чтобы окликнуть Волан-де-Морта, но он уже сам приближался ко мне, неуверенной походкой, на ходу залечивая глубокую рану. Лорд выглядел бледным и уставшим. «Все имеет свою цену, Аннабель», — вспомнились однажды брошенные им слова, и я задалась мысленным вопросом. Смог бы еще кто-нибудь, кроме него, проделать нечто подобное и при этом умудриться не сдохнуть? «Милорд, вы можете прочитать эти надписи?» — спросила я, Когда мужчина подошел ближе, Волан-де-Морт окинул взглядом стену и сосредоточился на надписях под знаком. В Уилкшире такого изображения не было, я точно помнила это. Тут сказано, нарушив тишину, прозвучал едва слышный голос темного лорда, что дары смерти были созданы здесь. Старшая палочка обладает способностью возвращать время в случае ее уничтожения. Это объясняет, почему места силы истощились и источники оказались в таком плачевном состоянии. Кто-то пытался ее уничтожить. Я перевела взгляд на ладонь Волан-де-Морта, по которой он перекатывал бузинную палочку. Думаю, и не раз. Из-за этого баланс и нарушился. Магия начала рассеиваться. У волшебников все чаще стали рождаться сквибы. Вето, наложенное министерством на ритуалы с использованием крови, только ухудшило ситуацию. Магическое сообщество оказалось на пороге регресса, а волшебники – вымирания, как вида. А что означает изображение ока? Даров смерти было не три, как мы считали ранее, а четыре – Аннабель. Четвертый дар был артефактом, позволяющим заглянуть в будущее. И как он выглядит? Неприятная догадка мелькнула у меня в голове. Как око, разумеется, пытливый взгляд Волан-де-Морта заскользил по моему лицу. Нам пора возвращаться, Аннабель. Ритуал отнял у меня много сил. Милорд, я должна рассказать вам нечто важное. Точнее, показать, выпалила я. Это не потерпит до дома, насмешливо спросил темный лорд. Я боюсь утратить самообладание, прошептала я, как будто нас мог кто-то услышать. Хорошо, вздохнул Волан-де-Морт и провел ладонью по лицу. Я готов смотреть. Он снял с моего запястья браслет и положил в кармане мантии. Кончик бузинной палочки коснулся моего виска. Смотри мне в глаза, Аннабель, Легилиминс. Наши взгляды пересеклись, и я сразу почувствовала легкое вторжение в свое сознание и потянула все воспоминания, связанные с Александром Крыловым. Волан-де-Морт просматривал их не спеша, замедляя некоторые моменты. Когда он закончил и убрал палочку, его глаза стали быстро наполняться багрянцем. Мерлин всемогущий, лорд был в бешенстве. Пальцы Волан-де-Морта обхватили мою шею, сдавили горло. Из всех его крестражей лишь я доставляла ему головную боль, что помешает ему сейчас, раз и навсегда избавиться от досадного недоразумения. Но прошла минута, другая, а я все еще дышала. «Как ты посмела столько времени утаивать от меня такое?» Прошипел он, нависая надо мной. Я думала, что если не буду сближаться с вами, Крылов не сможет манипулировать мной», — попыталась оправдаться я. «Ты просто ходячая катастрофа, Аннабель». Крылов и без того все время успешно справлялся с этим. «Мои крестражи были уязвимы, но ты совсем не думала об этом, не так ли, милостивый Мерлин? Как давно я не выставляла себя полной дурой. Я хотела рассказать, просто не могла выбрать подходящий момент». Пробормотала я в тщетной попытке реабилитироваться. «Ты разочаровала меня», — в голосе Волан-де-Морта послышался лед, а его пальцы сильнее сжались на моей шее. «Отпустите, вы делаете мне больно», — прохрипела я, уже ни на что не надеясь. Я думала, он ударит меня, но мужчина, напротив, отдернул руку. Похоже, причинять мне физическую боль в его планы не входило. «Думаешь, если я отношусь к тебе по-особенному и дарю свою нежность, то можно перестать быть покорной? Ты забыла, кто возвысил тебя, кому ты всем обязана». Не дожидаясь ответа, Волан-де-Морт резко развернулся и направился к выходу. Я бросилась следом. «Ты мне тоже всем обязан», — закричала я. От нахлынувшей злости мои барьеры тоже рухнули, и я перестала сдерживать эмоции. «Да как ты смеешь?» Волан-де-Морт обернулся, прожигая меня яростным взглядом. Но я так завелась, что уже не могла остановиться. «Благодаря мне ты нашел этот источник. Это я рассказала тебе о дарах смерти и подарила мантию-невидимку, которую отобрала у друга. Это я, рискуя жизнью, украла для тебя философский камень. Я принесла из Хогвартса диадему и фолианты Салазара». Не вняв предупреждению, продолжала выкрикивать я. «Все опасения сгорели в пламени праведного гнева. Я делала все ради тебя и достойно большего, чем твое разочарование. Я надеялась, что лорд уступит доводам здравого смысла, но меня ждал полный провал». Проигнорировав мои крики, Волан-де-Морт поднялся наверх и запечатал проход, и все это проделал в убийственном молчании, а потом схватил меня за руку и активировал порт-ключ, унося нас домой. «Дорсет, особняк Гонт Мэннер, ты несправедлив ко мне», все никак не успокаиваясь, воскликнула я, когда мы оказались перед домом. «Представляю, Как смешно это прозвучало для Валандемарта. Не хватало только рыдания и топания ногой для полноты образа маленькой глупой истерички. «Запомни, ледяной голос лорда пригвоздил меня к месту, я не потерплю в своем доме предателей, Аннабель». Его слова подействовали на меня эффективнее крика, и я застыла, молча наблюдая за тем, как Валандемарт приближается к особняку, заходит внутрь и хлопает дверью. «Ну и катись к дьяволу, не потерпишь предателей, тогда я сама уйду». Едва я начала думать, что моя жизнь наладилась, как все покатилось в тартар. Сдерживая слезы обиды, я пошла следом. Я не собиралась рыдать перед ним, хотя тут и без этого все было ясно. Валандемарт прав. Мое длительное молчание выглядело предательством. Переступив порог, я услышала грохот, от которого вздрогнули стены дома. Похоже, в ярости Валандемарт что-то взорвал. Не задерживаясь, я поднялась в свою комнату, послала патрону Снакту с просьбой приютить меня на какое-то время и стала собирать вещи. Брала только самое необходимое, наспех свалив в чемодан учебники вперемешку с одеждой. Окинула взглядом комнату, соображая, что еще может понадобиться в Хогвартсе, и вдруг спохватилась. Дипломная работа. Выскочив в коридор, я побежала на крышу. На смотровой площадке я быстро собрала луноскоп и свои записи. Там-то меня и нашел патронус Теодора. Сияющая лисица доложила голосом Теа, что он сейчас же откроет камин и будет ждать меня. Передав послание, призрачный помощник развеялся в воздухе, а я облегченно выдохнула. Вопрос с моим жильем до окончания каникул был решен. Спустившись к себе, я бережно убрала свитки в сумочку и повесила ее через плечо. Мой взгляд зацепился за парный блокнот на прикроватной тумбочке, но я решила не брать его с собой назло Валандемарту. Прихватив клетку с Ив, я наложила на чемоданы чары левитации, и они поплыли по воздуху следом за мной. Внизу, на последних ступеньках мне преградил дорогу Валандемарт. В очередной раз решила сбежать, Аннабель, ядовито спросил он. Из кармана его мантии вылетел браслет и обвился вокруг моего запястья. Щелчок закрывающейся застежки царапнул по напряженным нервам. «Нет, просто хочу погостить у Нактов», — сдержанно ответила я. Ответом мне был безразличный взгляд. Больше ничего не сказав, темный лорд стал подниматься по лестнице, освобождая мне дорогу и давая понять, что ему абсолютно наплевать, куда я собралась. Он больше не желал тратить на меня свое драгоценное время. Его холодность и отстраненность причиняли боль. Я думала, что он остановит меня, скажет, что все в порядке, что он просто погорячился, мы оба погорячились. Но этого не произошло. Я знала, что провинилась тем, что сразу не рассказала ему о Крылове. И теперь Валандемарт вряд ли простит меня. Ведь, пока я молчала, самый опасный наш враг находился поблизости и строил козни. Слезы, которые я с таким трудом сдерживала, нашли выход и покатились по щекам. Когда я подошла к камину, меня уже сотрясали рыдания. «Куда ты собралась?» — услышала я обеспокоенное шипение змеи за спиной. «Хочу погостить у друга», — всхлипнула я, не оборачиваясь, и шагнула в камин. Уилтшир, особняк Нактов. У камина меня встречал Теа. По моему заплаканному лицу он сразу все понял и сжал меня в дружеских объятиях. Я уткнулась ему в плечо и еще долго рыдала, оплакивая свою уязвленную гордость, думая о несправедливости и излишней жестокости лорда. Я ненавидела правду, которую Валандемарт озвучил сегодня, потому что смириться с ней было выше моих сил. Лорд отобрал у меня уверенность в завтрашнем дне, и это превратило меня в растерянное и слабое существо. Я испытывала ни с чем не сравнимое отчаяние, лелея мечту о том, чтобы он вернул меня с заверениями, что без меня не может. Я понимала, что эта мечта может и не сбыться. Сколько дней мне придется мучиться, прежде чем Валандемарт простит меня? И что, если он не простит никогда? Глава 33. В добровольном изгнании. Уилтшир, особняк Нактов. Спрятавшись в объятиях друга, я лихорадочно соображала, как объяснить все происходящее Нактам. Они далеко не глупые и вряд ли поверят в придуманные на ходу обстоятельства. Ну же, перестать плакать, Аннабель. Вот увидишь, все наладится, утешающе заверил меня Теа. Угу, с трудом выдавила я. Теодор, проводи мисс Гонт в комнату для гостей, раздался голос хозяина дома. Шмыгая носом и вытирая щеки, я отстранилась от друга. В глазах Нокта-старшего читалось беспокойство, но никто из нас не осмелился озвучить истину. Оказаться тут с вещами я могла лишь по одной причине. Невеста темного лорда попала в немилость. Аннабель, чувствуете себя здесь, как дома? «Спасибо, мистер Нот, и оставайтесь, сколько потребуется», — добавил глава семьи. «Идем, Аннабель», — нарушил Теодор неловкую тишину. «Мы поднялись на второй этаж, Теа открыл дверь в мою новую комнату, и я прошла следом, осматриваясь. Спальня в золотистых тонах ничем не уступала по размеру и великолепию моей спальни в Гонт Мэннер. На секунду появился домовик Ноттов, доставил мои вещи и тут же исчез. Подойдя к кровати, я села на пол и прислонилась к ней спиной. Теодор опустился рядом. «Если тебе что-то понадобится, можешь позвать Ральфа, он смышленый и расторопный эльф». «Хорошо, Аннабель, если хочешь рассказать, что случилось, я готов выслушать». «Я утаивала от лорда нечто очень важное на протяжении нескольких лет, веря, что разберусь совсем сама. А когда призналась ему, он разозлился и сказал, что не потерпит в своем доме предателей. «Так ты ушла сама? Повелитель тебя не выгонял?» Облегченно вздохнув, Теа обнял меня за плечи. «Я думал, случилось кое-что похуже. Ты меня напугала, Аннабель. Разве недостаточно того, что лорд считает меня предательницей? Думаешь, для меня это ерунда? Ты жива и не пострадала», — рассудительно сказал Теодор. «Это не самый плохой исход». Положив голову на плечо друга, я еще долго жалела себя, заливаясь слезами. В магическом мире не было волшебника страшнее и сильнее Волан-де-Морта. Мне оставалось надеяться, что он простит меня за уязвленную гордость. На следующее утро, спустившись вниз, я увидела в гостиной Крауча и Лестринджа. Робостан разговаривал с Теа сквозь зубы, но, увидев меня, они оба притихли. «А вот и Аннабель», — издевательски протянул Барти. «Давненько мы с тобой не гостили вместе. Вспоминать жизнь у Дамьенов мне совсем не хотелось. Что это значит? Зачем вы здесь?» Переводя взгляд с Крауча на Лестринджа, ошарашенно спросила я. Неприятная догадка пронеслась в моих мыслях. «Господин велел присматривать за тобой», — озвучил Робостан приказ Волан-де-Морта. Похоже, уйти из дома было не самой лучшей затеей, и, судя по многообещающим взглядам пожирателей, они не упустят возможности досадить мне. Я виновато посмотрела на Теа. Он выглядел таким же ошеломленным, как и я. Когда Теодор согласился приютить меня, он не предполагал, что за мною вяжется хвост, а его дом превратится в проходной двор. Теперь для встреч с Гринджер ему придется подыскивать другое место. Ошивающиеся поблизости пожиратели смерти не способствовали романтическому настрою. «Ты почти ничего не съела», — заметил Теодор чуть позже за завтраком. «В отличие от меня, у Барти с Робостаном аппетит был отменный. Назло мне, они увязались за нами, преследуя буквально по пятам, и, когда я встала из-за стола, поспешили следом. Может, к обеду появится аппетит?» С натянутой улыбкой ответила я, пытаясь убедить друга, что мое состояние никак не связано с внезапно появившимися гостями. Но, увы, и во время ужина мне по-прежнему кусок в горло не лез. Даже прогулки не помогали расслабиться. Несмотря на солнечный день и нежное тепло уходящего лета, я не могла успокоить свое сердце. Гуляя по саду, изводила себя мыслями, что Волан-де-Морт не придет за мной и что я сама виновата в этом. Следовавшие за мной пожиратели действовали мне на нервы. Робостан смотрел осуждающе, а Крауч, как обычно, растягивал губы в усмешке. Я надеялась, что нежелательная компания вскоре отстанет от меня, но на следующий день все повторилось, и на следующий за следующим. Чтобы не видеть ненавистные лица, я сразу же из столовой поднималась к себе в комнату. Тогда мне казалось, что хуже быть уже не может, но прошла неделя и до меня стало доходить, что в этом отношении я была слишком оптимистична. Робастана стала сменять Алекта Кроу, которая не упускала возможности оскорбить меня, как будто я перед ней в чем-то провинилась. «Подстилка». Улучив момент, когда поблизости не было Барти, бросила она. «Что?» Захлопнув книгу, я непонимающе уставилась на Алекту, а она сузила голубые глаза и указала на мое обручальное кольцо. «Что слышала? Такая размазня, как ты, недостойна повелителя. Признавайся, он именно поэтому сослал тебя к Ноттам. Ты ему надоела?» Я догадывалась, что этим все и закончится. Поднявшись со скамейки, я нацелила на пожирательницу палочку. «Давай, повтори это еще раз, и я проделаю в тебе дыру. Аннабель, тебя и на секунду оставить нельзя», — раздался за спиной насмешливый голос Барти Крауча. «Господин не давал никаких указаний по поводу учебных дуэлей, поэтому не будем их устраивать». «Ладно, она первое начало», — возмутилась я. «Барти, мне кажется, мисс Гонт плохо, нужно позвать лекаря». «В самом деле, Аннабель, что тебя беспокоит?» С нарочитой заботой заглядывая мне в глаза, ехидно поинтересовался Крауч. «Вы оба, не желая терпеть все это, я стал отсиживаться в своей комнате. Во мне еще теплилась надежда. Если Волан-де-Морт до сих пор не объявил в газетах о разрыве нашей помолвки, то в скором времени он перестанет злиться и простит меня. Мистер Нот целыми днями пропадал в министерстве, а Тиа у Грейнджер. Еще через неделю я была вынуждена прервать свое заточение. Из Хогвартса прилетела сова со списком учебников, которые нужно было купить на предстоящий год, и в сопровождении Крауча и Лестринджа мы с Тиа отправились за покупками. Лондон, Косая Аллея. В лавке Флориш и Блоддс было шумно и многолюдно. Казалось, под крышей магазинчика собралась половина Хогвартса. В толпе постоянно мелькали знакомые лица студентов. «Кажется, я вижу Гермиону», – зашептал мне на ухо Тиа. «Иди к ней, а я пока возьму нам учебники». Игнорируя стоящих за спиной Робастона и Барти, я протиснулась к длинному стеллажу с книгами и едва не столкнулась с Палумной Лавгуд. Рядом с ней в воздухе парила высокая стопка учебников. Завидев меня, Палумна приветливо улыбнулась и, положив книгу в стопку, потянулась за следующей. А я растерялась, не зная, как завязать разговор, когда за плечом у меня находится такая компания. Привстав на цыпочки, Лавгуд попыталась дотянуться до учебника на верхней полке. К моему удивлению, ей на помощь пришел Робастан. Он приблизился, достал книгу и отдал ее Палумне. «Вокруг вас много мозгошмыгов. С этим нужно что-то делать», — сказала она, задумчиво разглядывая Робастана. «А ты забавная», — оскалился он, окидывая ее взглядом. «Гриффиндор, Когтевран, мистер Лестриндж». «Робастан», — поправил мужчина. «Можешь обращаться ко мне по имени», — оценивающе посмотрев на нее, разрешил он. «А вы можете обращаться ко мне, мисс Лавгуд», — сухо ответила девушка. «Эй, Палумна, наша очередь подошла», — окликнул ее Долгопупс. «Мне пора, приятно было познакомиться». Лавгуд двинулась к началу длинной очереди, и стопка учебников поплыла за ней. Робастан смотрел на удаляющуюся Палумну, и его губы кривились в улыбке. «Она еще несовершеннолетняя, даже не думай к ней лезть», — бросила я Лестринджу. «Не твое дело, Аннабель», — процедил Робастан. «Да чтоб тебя, псих чертов, давай-ка я тебе помогу, а то мы тут до вечера проторчим». Барти взял список и пробежал по нему глазами. Вернув его мне, он подошел к книжным полкам и стал доставать нужные учебники. Вздохнув, я присоединилась к нему. Когда вернулся Теодор, около меня парили в воздухе две стопки книг. «Аннабель, пойдешь с нами в кафе Фортескью?» – спросил Нот. «Лавгуд с Долгопупсом идут с нами». «В другой раз», – ответила я, покосившись на Лестринджа. «Тогда увидимся дома», – не стал спорить Теодор. На выходе из лавки его ждали Гермиона, Гарри Поттер, Палумна и Невилл. Уилтшир, особняк Ноттов, 31 августа 1997 года. «Я провела в доме Теодора почти месяц. За это время Волан-де-Морт так и не пришел за мной. Похоже, его все устраивало, а я ужасно скучала. Собрав чемоданы к завтрашнему отъезду в школу, я села на подоконник и уставилась на пейзаж за окном, и вздрогнула от неожиданности, когда дверь в мою комнату резко открылась. На пороге стоял Крауч. «Барти, у тебя ужасные манеры. Кажется, ты уже привык бесцеремонно вламываться ко мне. Повелитель призывает ближний круг для собрания у Малфоев. С катертью дорога. Ты отправишься со мной. Еще чего, это приказ господина, Аннабель». Мое сердце предательски дрогнуло, ладони тут же вспотели. Волан-де-Морт не забыл обо мне, он желает меня видеть. Соскользнув с подоконника, я подошла к кровати и взяла свою палочку. «Тогда не будем заставлять милорда ждать, Барти. Я готова». Внизу нас встретил Робастан, и под конвоем пожирателей я трансгрессировала. Уилтшир, особняк Малфой Мэнор. В зал переговоров я вошла последней. У меня подкосились ноги, когда я увидела Волан-де-Морта во главе длинного стола, и, кое-как переставляя их, я прошла к единственному пустующему стулу слева от темного лорда и села рядом с Барти Краучем. Я была благодарна лорду за то, что мое место оказалось не в конце стола. Теперь слухи о том, что я в немилости и со мной можно не считаться, затихнут. Однако мое робкое приветствие осталось без внимания. Волан-де-Морт едва удосужился взглянуть на меня. Я же не могла отвести от него глаз. Мое сердце учащенно билось, от нервного напряжения горло свело спазмом. Я старалась контролировать дыхание, чтобы внешне казаться спокойной и отстраненной. «Друзья мои, вижу, что все собрались», — окинул взглядом своих слуг Волан-де-Морт. «Здесь были Лестринджи, близнецы Олекта и Амикус Крау, Но старший, Феликс Дамьен, Северус Снейп, Малфой, Гойл, Долохов, Крэб, Руквуд, Яксли, Эйвери и другие. Отдел магических исследований предоставил сведения о том, что один из родителей маглорожденных волшебников всегда является с�ибом. «Вы понимаете, что это значит, господа?» — усмехнулся темный лорд. «Господин, разве у сквибов могут рождаться волшебники?» — с глуповатой улыбкой спросил Крэб. Лорд холодно взглянул на него, и он, побледнев, замолчал. «Это многое меняет, не так ли, господа?» Рождение детей без дара считалось едва ли не проклятием для чистокровных волшебников. От этих детей было принято избавляться, отправляя их на воспитание к маглам. «Пора исправить эту оплошность. Повелитель, к чему вы клоните?» — насторожился Малфой. «Люциус, мой скользкий друг, у тебя раньше не было проблем с причинно-следственной связью, не так ли?» Театрально вздохнув, Волан-де-Морт продолжил. «Я хочу, чтобы вы приняли обратно в семью своих потомков из магловского мира и подали пример остальным. Хотите, чтобы мы взяли под опеку грязнокровок?» — взвизгнула Алекта Кроу. «Выходит, маглорожденные не такие уж грязные, как вы считали раньше?» Ледяной голос темного лорда охладил пыл пожирательницы, и, залившись румянцем, она опустила взгляд. «Теперь мне стало ясно, почему Дурмстранг после смены руководства открыл двери для маглорожденных. Крылов в своих видениях разглядел это раньше других. Завтра я издам закон, запрещающий волшебникам избавляться от детей без дара, а все юные маглорожденные волшебники будут изъяты из семей и возвращены в магический мир. Мне кажется, это жестоко, разлучать детей с родителями», — пролепетала я. «В случае военного конфликта с маглами, Аннабель, будет жестоко, когда волшебник поднимет палочку против собратьев. Нельзя допустить раскола в магическом сообществе. Наша сила в единстве». Взгляд Волан-де-Морта скользнул по моему лицу, и у меня перехватило дыхание, когда наши глаза встретились. При всем внешнем спокойствии темного лорда я буквально кожей ощущала его злость. Совсем недавно он целовал меня так, словно я единственная девушка на земле, а сейчас смотрел так, будто мы едва знакомы. Безразличие его взгляда убивало. «Повелитель, а что будет с семьями полукровок?» — подал голос профессор Снейп. «Мы примем их, Северус. А если кто-то из магов захочет остаться в магловском мире, пусть сдаст палочку», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Господин, мы готовы взять в семью потомка чистокровного рода», — решила выслужиться Беллатрис Лестриндж. «Я в вас с Радольфусом и не сомневался, Белла», — губы лорда скривились в одобрительной улыбке. Следом за Лестринджами выразили свое желание поучаствовать в общем деле и остальные пожиратели смерти. А я сидела и размышляла. Чистокровные семьи поколениями с презрением относились к маглорожденным, считая, что магический дар они получили случайно. Если бы сейчас кто-то встал и ушел, не согласившись с таким положением дел, позволил бы Волан-де-Морт ему уйти, или в спину несогласным полетело бы смертельное проклятие. Проверять это никто из присутствующих не осмелился. «Вы свободны, господа», — объявил темный лорд об окончании аудиенции. Зал переговоров стал стремительно пустеть. Один за другим пожиратели покидали его пределы. Поднявшись, я замялась, не зная, стоит ли задержаться или последовать за остальными. Мои сомнения развеял лорд, одним лишь взглядом пригвоздив меня к месту. «Останься, Аннабель. Что-то случилось?» — спросила я, ожидая подвоха. «Провидец пытался еще как-то связаться с тобой?» «Нет, я не хочу, чтобы в этом учебном году в Хогвартсе ты посещала Хагсмит. Ты поняла меня, Аннабель?» Волан-де-Морт привык, что ему все повинуются, и ожидал полного подчинения от меня. Но я раз за разом не оправдывала его ожиданий. «Это приказ?» Мне показалось, что через мгновение я окаменею под его немигающим взглядом. «Именно. Ведь мои просьбы ты пропускаешь мимо ушей», — раздался его обманчиво невозмутимый голос. Волан-де-Морт приблизился ко мне и навис надо мной. Он был ужасно зол. «Обещаю, что буду оставаться только в стенах школы», — кивнула я, и не удержалась. «Находиться в заперти стало для меня привычным. Твои слуги так донимают меня, что в последние недели мне приходилось отсиживаться в комнате. Ты сама решила уйти из дома, Аннабель. Я тебя не прогонял. Могла бы вернуться в любой момент», — темный лорд усмехнулся, хотя едва ли сейчас был повод для веселья. «Я запуталась в твоих претензиях. Говоришь, что не потерпишь в своем доме предателей, а теперь я еще и виновата, что ушла. Думаю, кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Ты предлагаешь мне вернуться, но я смотрю на тебя, и мне кажется, что ты даже видеть меня не хочешь. Я сбита с толку и не понимаю, «Чего ты от меня хочешь? Чего ты от меня ждешь? Милостивый Мерлин», я опять осмелилась дерзить ему. «Свои желания касательно тебя я давно озвучил, Аннабель. Ты обещал дать мне время», напомнила я, «и я тебе его дал. Думаю, стоит добавить к моим ожиданиям еще один пункт, касательно утаивания от меня правды. Еще раз подобное повторится, и я накажу тебя. Ты поняла?» Я оскорбленно поджала губы. «Если только ты сам будешь следовать тому, чего требуешь от меня», выпалила я, и прикусила язык, чтобы не разозлить лорда еще больше. Направляясь сюда, я хотела выглядеть спокойной, даже равнодушной, но ему опять удалось вывести меня на эмоции. Зрачки Волан-де-Морта полыхнули алым. «Уйди с моих глаз!» Резко развернувшись, я поторопилась к выходу, стараясь шагать уверенно и держать спину ровно. Глава 34. Неподобающее поведение. Хогвартс-экспресс. 1 сентября 1997 года. Поезд уносил нас от Англии все дальше и дальше. Первый день осени встретил ненастной погодой. За окном лил дождь, превращая проносившийся за окном пейзаж в сплошное серое пятно. «Что? Какого черта?» — воскликнула Гермиона Грейнджер, открыв ежедневный пророк. «Именно такой реакции я от нее и ждала. Что там?» — рассеянно спросила Полумна, читающая, как обычно, придиру. Чтобы не выдать себя, я достала из сумочки свой экземпляр пророка и спряталась за газетой. «Тут сказано», — возмущенно продолжила Грейнджер, «что все маглорожденные дети с магическим даром будут возвращены в семьи волшебников. Если род прекратил свое существование, то их временно разместят в специальном приюте. Разве это плохо? Они же вернутся к родным», — сказала я, с трудом веря в собственные слова. «Неужели ты не понимаешь, Аннабель, я не смогу видеться с родителями. Думаешь, в приюте мне будет лучше?» — всплеснула руками Гермиона. Она не верила, что может иметь отношение к какому-либо чистокровному роду. «Ты уже совершеннолетняя, Герми, и на правах моей невесты сможешь жить у меня», — Тя обнял ее за плечи. «Министр решил окончательно разделить два мира», — констатировала Полумна. Пробежав глазами по строчкам, я ничего нового не узнала. Все озвученное Волан-де-Мортом на собрании было напечатано в газете. В это время дверь купе приоткрылась, и к нам зашли Гарри и Невилл. «Вы уже в курсе?» — взмахнул газетой Поттер. «Только сами знаете, кто мог принять такой нелепый закон. Мне кажется, ты опять ошибаешься, Гарри», — я отложила газету. «Если бы сам знаешь, кто стоял у власти, в школе остались бы лишь чистокровные волшебники и полукровки. А министр верит в единство. Так ты знала и не сказала нам», — обвиняюще выпалила Грейнджер. «Мой жених не имеет привычки передо мной отчитываться, так что я не знала», — сдвинувшись к окну, я дала возможность Долгопупсу и Поттеру сесть рядом. «Буду только рад, если выяснится, что у меня есть родственники», — поделился своими мыслями Невиллу. Горячий спор только начинал набирать обороты. Мы еще не догадывались, какие сюрпризы будут нас ждать в Хогвартсе. Шотландия, Хогвартс, 1 сентября 1997 года. Маглорожденные студенты проходят сюда для установления родовой принадлежности. Остальные студенты идут в большой зал. Едва переступив порог школы, услышали мы усиленный сонорусом голос Амелии Боунс, главы магического правопорядка. Она стояла в окружении авроров рядом с Руфусом Скримджером и Северусом Снейпом. «Ладно, увидимся за ужином», — вздохнув, Гринджер прошла к уже скопившейся небольшой очереди из маглорожденных студентов. Задержав на ней взгляд, я увидела, как глава правопорядка коснулась палочкой пальца Колина Криви, на котором выступила капля крови. В следующую секунду в воздухе вспыхнуло древо рода юного Гриффиндорца. «Не задерживаемся, проходим», — скрипнул рядом голос Аргуса Филча. В одной руке завхоз держал миссис Норрис, а второй размахивал, подгоняя нас. «Шевелитесь, нечего тут разглядывать». Я торопливо последовала за своим факультетом. «Что будешь делать, если твоя невеста окажется родственницей?» «А, нот», — не удержался от подкола Блейз. «Это вряд ли», — самоуверенно ответил Теодор. «Нам в доме только грязнокровок не хватало», — скривился Драко Малфой, когда мы зашли в большой зал. За нашим столом нарастал недовольный ропот, который утих лишь через четверть часа, когда Минерва МакГонагалу привела первокурсников. Два десятка учеников шляпа распределила равномерно по четырем факультетам. Как только новенькие уселись за свои столы, двери вновь распахнулись, и в зал стремительно вошел профессор Снейп вместе с Робастаном Лестринджем. Они оба поднялись к постаменту. Северус Снейп подался вперед и обвел зал строгим взглядом. «Студенты Хогвартса, с этого года я занимаю пост директора», — отчеканил он. Слизеринцы тут же вскочили со своих мест, и зал заполнился звуком наших громких аплодисментов. Новую должность бывшего декана Слизерина поддержал еще и Коктевран. «Даже не пытайтесь нарушать дисциплину», — продолжил Снейп. «Запретный лес по-прежнему закрыт для прогулок. Кто ослушается и при этом останется жив после такого похода, лишит свой факультет всех накопленных баллов. А теперь поприветствуйте нового профессора по защите от темных искусств, профессора Лестринджа». Зал встретил его звенящей тишиной. Никто даже не собирался хлопать. Но Рабастан не выглядел расстроенным по этому поводу. Он прошел к преподавательскому столу и сел рядом с профессором Трелани, которая от неожиданности заметно дернулась. Объявив о начале пира, новоявленный директор присоединился к своим коллегам. На столах тут же стали появляться вкусно пахнущие блюда и сладости. Я взяла мясной пирог и со злостью впилась в него зубами. Праздничный ужин шел своим чередом, а меня не покидали мысли о том, что должность профессора вряд ли дисциплинирует Рабастана Лестринджа. Хогвартс, 2 сентября 1997 года. Губы Волан-де-Морта слились с моими в неистовом поцелуе. Он сжимал меня в объятиях так, что наслаждение граничило с болью. Чуть приподнявшись, лорд опалил жарким дыханием мою грудь, и я подалась навстречу мужчине, чтобы ощутить прикосновение языка. Его кончик обрисовал вершинку, прошелся по моему животу и стал опускаться ниже. В сладком ожидании я всхлипнула и тут же почувствовала его на крошечном бугорке между бедер. То, что он делал со мной, сводило с ума. Но когда я уже была в мгновении от экстаза, Волан-де-Морт отстранился. «А нет», — захныкала я, — «умоляю, не останавливайся еще. Ты так просишь, Аннабель, что я не в силах отказать». Пальцы мужчины нежно заскользили по складочкам. «Какая же ты влажная и горячая!» Волан-де-Морт приподнялся, а затем накрыл меня своим телом, пристраиваясь между моих раздвинутых ног, и я ощутила, как его член медленно наполняет меня, такой невероятно большой и твердый. Жалобный стон, слетевший с моих губ, заставил меня распахнуть глаза, и я подскочила на кровати. «Милостивый Мерлин, неужели это был сон?» Я прикрыла глаза, пытаясь вновь погрузиться в такую манящую, но ускользающую от меня бездну страсти. Мужские губы на моей груди, восхитительная твердость между бедер, но ничего не вышло. Сон растаял, оставив легкий привкус сожаления и яркие воспоминания о происходившем, которые нужно немедленно выкинуть из головы. Я схватила полотенце и направилась в ванную для старост. Раздевшись там, я погрузилась в приятно прохладную воду. За эти приятные мелочи можно простить будущее недосыпание, которые мне предстоят. Патрулировать школу по ночам мне никогда не нравилось. Откинувшись на бортик, я стал размышлять о событиях недавнего прошлого и о том, что вынудило меня оказаться здесь. Кажется, я окончательно повзрослела. Мечтаю не только о поцелуях Волан-де-Морта. Мне хотелось прикоснуться к его груди, ощутить его кожу под своими пальцами. Моя просьба об отсрочке выглядела теперь смешной и нелепой. Я вылезла из ванны, высушила чарами волосы и надела школьную форму. Думала, у меня получится незаметно проскользнуть обратно в комнату, но первокурсники уже проснулись и толпились в гостиной, ожидая, когда старосты поведут их на завтрак. «Где ты была?» – зашипел на меня Драко Малфой. «Пришлось ненадолго отлучиться», – ответила я и, повысив голос, добавила. «Так, первокурсники, идем в большой зал. Постарайтесь запомнить дорогу. Через несколько дней вам придется ходить самим и при этом не заблудиться. Я уже взял расписание у Слизнарта. После завтрака у нас защита». «А нет, зря ты так, Лестриндж один из самых сильных магов, у него есть чему поучиться», — заключил Драко. «Ага, как же, за завтраком у меня абсолютно не было аппетита. Проклятый сон не выходил у меня из головы. Казалось бы, все проще простого, но не в этот гребаный раз. Похоже, Волан-де-Морт теперь влияет и на мое подсознание, я так до конца и не разобралась, как работает наша связь. Интересно, что он чувствует сейчас, думает ли обо мне, как я о нем». Почувствовав, что начинаю краснеть, я тряхнула головой, будто этого было достаточно, чтобы избавиться от навязчивых воспоминаний. Поковырявшись в тарелке, я отправилась со своим факультетом на занятия по защите от темных искусств, надеясь, что нас заставит разбирать новый параграф и я проведу время за вдумчивым чтением. Но не тут-то было. «Стоп, стоп, стоп», — увидев, что мы достаем книги, остановил нас профессор Лестриндж. Я непонимающе замерла вместе с остальными студентами. «Этими учебниками можете подпереть двери или еще что-нибудь», — гоготнул он. «Они нам не понадобятся. Но, профессор, они были одобрены, как вас, мисс, перебил Робостан Гермиону. Грейнджер, сэр, мисс Грейнджер, оскалился профессор, у вас плохо со слухом, нет, но, минус 5 баллов с Гриффиндора за пререкание с преподавателем. Стоящий рядом Драко прыснул от смеха, а он хорош, одобрительно прошептал Малфой. В этом году мы с вами будем заниматься только практикой, продолжил Робостан Лестрендж. Просмотрев вашу программу за предыдущие годы, я пришел к выводу, что у вас большие пробелы в знаниях, будем наверстывать. Итак, кто назовет мне 3 непростительных проклятия? Он обвел нас насмешливым взглядом. Рука Гермионы поднялась вверх. Кто бы сомневался. Да, мисс Грейнджер, это Круциатус, Империус и Авада Кедавра. Верно. И ваши друзья из Дурмстранга давно их изучили. Сегодня мы с вами отработаем одно из них, но они запрещены законом. Воскликнула Гермиона. Минус 10 баллов с Гриффиндора за ответ без руки. Мисс Грейнджер, развернувшись, Робостан Лестрендж подошел к своему столу и снял черную ткань с клетки, в которой сидели белые мыши. Он накинул на них замораживающее заклятие, затем взмахом палочки сдвинул столы. «Подходите сюда и разбирайте грызунов. В вашей жизни может случиться такой момент, что вас загонит в угол. И, чтобы спасти свою жизнь, останется только одно – применить заклятие Авады Кедавра». Забрав свою мышь, я неверяще уставилась на Робастана, но он и не думал шутить. «Кладите их у стены», – деловито руководил профессор. «Молодцы, а теперь внимание на меня». Он достал из клетки последнего зверька и положил его на стол. Почуяв свободу, мышь рванула с места, но сразу же была остановлена зеленой вспышкой. Все запомнили движение, и, дождавшись кивков, добавил: «Тогда начали, и не забудьте снять оцепенение». Я замерла напротив своего зверька, не решаясь начать. Увидев, что я замялась, Робостан приблизился ко мне. «Ну что же вы, мисс Гонт, неужели вы на это не способны?» «Я помогу», — профессор снял с зверька оцепенение. «Давайте, мисс Гонт, сейчас», — я взмахнула палочкой. «Авада Кедавра», — едва слышно сорвалось с моих губ, и зеленая вспышка настигла едва тронувшуюся с места мышь. 10 баллов Слизерину, мисс Гонт. «Да чтоб тебя, чертов псих!» «Очень хорошо, мистер Малфой», — похвалил Робостан и перешел к следующему студенту. «Мистер Долгопупс, чего вы ждете?» «Я не стану этого делать», — всхлипнул Невилл. «Не хочу стать таким же, как вы». «Это каким таким?» — усмехнулся Лестрендж. «Убийцей. Вы пытали моих родителей. Я убью вас!» — прокричал Долгопупс, сжав кулаки. «Для начала вам следует научиться это делать», — рассмеялся профессор. Эта ситуация явно его забавляла. Невилл взмахнул палочкой, выкрикнув Авада Кедавра. Злость придала ему сил, и зеленая вспышка настигла его грызуна. 10 баллов Гриффиндору, мистер Долгопупс, за умение преодолевать себя. Плечи гриффиндорца поникли, и он тихо заплакал. В конце урока я вылетела из кабинета. Мне не хватало воздуха. «Аннабель, постой!» — окликнула меня Грейнджер. «Нужно пойти к директору и все рассказать». «Согласна», — кивнула я. «Но когда мы подошли к статуям Гаргулий, то поняли, что не знаем пароль. Лимонные дольки», — вырвалось у меня привычное. «Но это не сработало. Нужно что-то другое», — задумалась Гермиона. «Что-нибудь связанное с зельями. Амортенция. Феликс Филицис. Аконит», — бросила я наугад, и статуи задвигались, открывая проход к лестнице. Северус Снейп сидел за директорским столом. Портреты на стенах кабинета были спрятаны за черными шторами. «Мисс Гонт, мисс Грейнджер, почему вы вломились в мой кабинет?» «Сэр, профессор Лестрендж на занятии заставлял нас убивать мышей непростительным проклятием. Это же запрещено законом». Гермиона раскраснелась от возмущения. «Против другого волшебника, мисс Грейнджер, но не против подопытного животного. К тому же обучение студентов этому проклятию было одобрено министерством. Можете написать туда жалобу», — прозвучал ехидный голос Снейпа. «Ну как же так?» — растерялась Гермиона. «Если у вас больше нет вопросов, выметайтесь из моего кабинета». Этого следовало ожидать. Мы покинули кабинет директора ни с чем. «Может, МакГонагалл нам поможет?» — задумчиво спросила Грейнджер. «Не думаю. Выступать в открытую против министерства – верный способ остаться без работы». «Ты права, Аннабель», — Гермиона, хмурясь, прикусила губу и бросила взгляд на наручные часы. «Бежим скорее, зельеварение начнется через минуту». Наш новый декан Гораций Слизнард был ярым поборником дисциплины. Влетев в его кабинет, я первым делом взглянула на часы. «Мы опоздали. Почему вы пришли не вовремя на мой предмет?» — рассердился профессор. «Простите, сэр, мы были у директора», — опустила глаза Гермиона. «Что-то случилось», — обеспокоенно уточнил Слизнард. «Нет, просто я хотела сообщить директору кое-что важное», — пояснила Гринджер. «Ах, вот как, да как вы смеете во время моего предмета куда-либо отлучаться? -5 баллов с Гриффиндора, мисс Гринджер, можете садиться. А вы, мисс Гонт, как староста школы, должны показывать пример, а не нарушать дисциплину». «Да, сэр», — изобразив виноватый вид, я прошла на свое место и села рядом с Нактом. Гораций Слизнард, как и Северус Снейп, не любил снимать баллы с собственного факультета. Мой проступок остался безнаказанным, и мне было жаль Гермиону. Ей сегодня сильно досталось. Профессор взмахнул палочкой, и на доске появился рецепт Патернуса. Взяв ингредиенты, я попыталась сварить идеальное зелье, но в этот раз не удостоилась от Слизнарда даже скупой похвалы. После защиты дипломной работы по астрономии я получила медаль за заслуги перед школой, и теперь моя награда была увековечена в зале славы. Занятия по защите от темных искусств перестали походить на безобидные детские дуэли, и я пришла к выводу, что нас готовит как боевых магов. Рабастан все время ставил меня в пару со слабым противником, но это было продиктовано не заботой и желанием защитить, а, скорее, опасением, что потом придется отчитываться перед Волан-де-Мортом, если я пострадаю. К началу ноября по школе поползли слухи, что профессор Лестриндж кошмарит Палумну Лавгуд, назначая ей постоянные отработки и лишая баллов по надуманным причинам. Поговорить с девушкой и выяснить, насколько все плохо, мне так не удалось. На выходных она будто испарялась, по будням у нас не совпадали поры, а по вечерам в библиотеке я с ней не сталкивалась. Хогвартс, 16 ноября 1997 года. Я не видела Волан-де-Морта уже 2,5 месяца и ужасно скучала. И не раз пожалела о том, что не взяла с собой парный блокнот. С другой стороны, я понимала, что романтического общения на расстоянии не получится. Он там решает важные вопросы по спасению мира, а тут я со своей писаниной. На последнем курсе факультетов царила атмосфера не только напряженной учебы, но еще и романтики. Тут и там семикурсницы шептались о любви. Я же в смущении отворачивалась. Или у меня просто разыгралась паранойя. Но, услышав слово «любовь», мне каждый раз хотелось убежать. Меня то и дело тревожили те самые сны, и я все время думала о прикосновениях Волан-де-Морта, о его голосе, произносящем мое имя. Аннабель, это была не просто влюбленность. Я была на нем помешана и думала о своем женихе, даже читая учебник по трансфигурации. Рука, легко сжавшая плечо, заставила меня убрать книгу и посмотреть на Теодора. «Пойдешь с нами в Хагсмит?» — спросил Нотт, оглядывая мое сосредоточенное лицо. «Не сегодня. Идите без меня», — ответила я. «Признаться, что мне запрещено его посещать, мне не позволила гордость. У тебя все в порядке?» — с сомнением спросил Теа. «Ну, если не считать то, что я сошла с ума». «Да, разумеется», — вздохнула я. Теодор понимающе улыбнулся и в компании Драка и Забини покинул гостиную факультета. Осознав, что в это воскресное утро у меня так и не получится дочитать книгу, я отложила ее и решила навестить Василиска. Но, поднявшись в туалет Плаксы Миртл, я застала там Палумну Лавгуд. Она сидела на низком подоконнике, поджав колени, и смотрела в окно. Тоже решила спрятаться. «Аннабель?» — приветливо улыбнулась мне девушка. «Так слухи правдивы. Ты прячешься от Рабастана?» Я приблизилась к ней и села рядом. Стараюсь не попадаться ему на глаза. Уверена, скоро профессор потеряет ко мне интерес. У меня вечером последняя отработка, а новых он не назначал. Полумно, он так просто не отстанет. Тебе лучше рассказать об этом директору. Все не так страшно, Аннабель, не переживай. Меня больше беспокоит Нарглы. Нар, кто? Опешила я. Эти существа прячут мои вещи. Кеды опять спрятали. Покосившись на ее ноги, я заметила, что обувь Полумны разного цвета. «Сегодня утром я не смогла отыскать пару», — пожаловалась она, — «и конспекты тоже пропали. Я стараюсь всегда спать в обуви, но вчера так устала, что забыла надеть ее после душа. Я понимала, что причина пропажи кроется вовсе не в нарглах, а в когтевранках, которые постоянно досаждали сокурснице, которую считали полоумной и странной. Поздним вечером, уже после отбоя, я стояла с Драко Малфоем посреди вестибюля, решая, откуда начать патрулирование школы. Будет быстрее, если мы разделимся, Аннабель. Хорошо, я начну с верхних этажей. Встретимся с тобой на 4-м. Драко пошел к лестнице, а я обошла весь первый этаж и, убедившись, что все тихо, поднялась на второй. Заслышав голоса, я погасила люмос и спряталась за колонну. Из дверей кабинета позади выбежала Полумна, но ее тут же настиг Рабастан Лестриндж и прижал девушку к стене. «Не смей от меня убегать, ясно? Или ты так спешишь к Долгопупсу, я ему башку снесу нахрен. Он мне просто друг». Испуганно оправдалась Полумна. «Это я твой друг, ты меня поняла. Других у тебя быть не может. Пустите, или я буду кричать». «Конечно же, будешь», — пообещал ей Рабастан. В следующую секунду его рука забралась ей под юбку, а поцелуй закрыл девушке рот. Второй рукой он дернул ее блузку. Треск разрываемой ткани и звук падающих на пол пуговиц резанули по моим натянутым нервам. До меня стало доходить, что, если я не вмешаюсь, он возьмет Полумну силой. Я вышла из тени и призвала магический свет. «Убери от нее свои руки, чертов извращенец!» — зло выпалила я. От неожиданности Лестриндж отпрянул от Лавгут и повернулся ко мне. Почувствовав свободу, Полумна пробежала мимо меня, сжимая на груди разъехавшуюся ткань, и оставила нас с Рабастаном наедине. «Ты», — зашипел Лестриндж, сузив глаза, — «не лезь в мои дела, Аннабель, так веди себя подобающе». Я упрямо вздернула подбородок.